больному был назначен медикаментозный курс. 3 месяца назад Бенсон был арестован за нанесение телесных повреждений. Жертвой была 24-летняя танцовщица, выступающая в ночных клубах, которая затем отказалась от обвинения. Известную роль тут сыграло вмешательство клиники. Месяц назад был завершен курс лечения противосудорожными препаратами. Улучшения в состоянии больного не произошло, что делает его пациентом второй степени. Психомоторный эпилептик, не поддающийся медикаментозной терапии. И тогда решили прибегнуть к операции, которую мы будем обсуждать сегодня. Дженнет помолчала. «Прежде чем пригласить больного, — сказала она затем, — я должна добавить следующее. Вчера он избил заправщика на бензоколонке. Операция назначена на завтра, и нам удалось уговорить полицию разрешить госпитализацию больного. Но формально Бенсон находится под арестом по обвинению в нанесении телесных повреждений». Воцарилось молчание. Дженнет подождала несколько секунд и вышла, чтобы привести Бенсона. Бенсон сидел в кресле каталки напротив дверей аудитории. На нем был белый в синюю полоску казенный халат. Увидев Дженнет, Бенсон улыбнулся. «Здравствуйте, доктор Росс». «Здравствуйте, Гарри». Она улыбнулась в ответ. «Как вы себя чувствуете?» Это была простая вежливость. Ее опытный взгляд сразу определил, как он себя чувствует. Бенсон, несомненно, испытывал нервный страх. На его верхней губе блестели капельки пота. Он горбился. Лежащие на коленях руки были сжаты в кулаки. «Я прекрасно себя чувствую», — ответил он. «Прекрасно». Позади Бенсона стояли Моррис, кативший кресло, и полицейский. Дженнет спросила у Морриса. «И он пойдет с нами?» Бенсон, опередив Морриса, ответил веселым тоном. «Куда я, туда и он». Полицейский смущенно кивнул. «Ну что ж», — сказала Дженнет. Она открыла двери, и Моррис вкатил Бенсона в амфитеатр. Эллис подошел к Бенсону и пожал ему руку. «Рад вас видеть, мистер Бенсон». «А, доктор Эллис?» Моррис повернул кресло, и Бенсон оказался лицом к сидевшим в амфитеатре врачам. Дженнет примостилась сбоку и посмотрела на полицейского, который остался у дверей, стараясь выглядеть как можно незаметнее. Эллис стоял рядом с Бенсоном, устремившим взгляд на стену из матового стекла, к которой было прикреплено несколько рентгеновских снимков. Он, несомненно, догадался, что это снимки его собственного черепа. Эллис увидел, на что он смотрит, и выключил подсветку. Рентгеновские снимки стали черными. «Мы попросили вас прийти сюда, — начал Эллис, — для того, чтобы вы ответили на вопросы, которые хотели бы задать вам некоторые из присутствующих». Он указал на сидящих в амфитеатре врачей. «Вы ведь их не боитесь?» Последний вопрос Эллис задал почти шутливо. Дженнет нахмурилась. Ей приходилось присутствовать на десятках больших конференций, и каждый раз больных обязательно спрашивали, не боятся ли они врачей, глядящих на них со всех сторон. В ответ на этот прямой вопрос больные обычно отрицали свой страх. «Ну, конечно, боюсь», — сказал Бенсон. «Да и кто бы не испугался». Дженнет подавила улыбку. «Молодец», — подумала она. «Вот будь вы электронной вычислительной машиной», — продолжал Бенсон, «а я поставил бы вас перед комиссией специалистов, которые решали бы, где у вас поломка и как ее исправить. Вы бы не струсили?» Эллис явно растерялся. Он провел рукой по редким волосам и вопросительно посмотрел на Дженнет. И она чуть заметно качнула головой. «Нет, тут было не место исследовать психопатологию Бенсона». «Мне бы тоже было страшно», — сказал Эллис. «Ну вот видите», — Эллис сглотнул. «Это он нарочно», — подумала Дженнет. «Не поддавайтесь, Эллис». «Но ведь я не машина, не так ли?» — ответил Эллис. Дженнет поежилась. «Но это еще вопрос», — сказал Бенсон. «Некоторые из ваших функций носят автоматический характер. С этой точки зрения они довольно просты и поддаются программированию. Если вы...» «Мне кажется», — перебила Дженнет, вставая, — «что присутствующие могут приступить к вопросам. Эллис как будто не согласился с ней, но ничего не сказал. И Бенсон, к счастью, тоже промолчал. Она обвела взглядом амфитеатр. В верхнем ряду поднялась рука, и последовал вопрос. «Мистер Бенсон, не могли бы вы поподробнее описать запахи, которые ощущаете перед затемнениями?» «Пожалуй, нет», — ответил Бенсон. «Могу только сказать, что это незнакомые запахи. Они отвратительны, но ни на что не похожи. Понимаете? То есть определить, что это за запах, невозможно. Блоки памяти ничего не выдают». «Ну, хотя бы приблизительно». Бенсон пожал плечами.